«Все готово», он выложил бластеры на стол перед собой. Вернувшись к нему, проверил блокировки, оба бластера теперь можно использовать по назначению. «Отлично, надо остальное оружие раскодировать тоже. Впрочем, это лучше будет сделать на другой станции и там его продать. Там я получу лучше цену за него. Мне здесь больше делать нечего». «Можно улетать». Убрав оружие в рюкзак, решил зайти в местный бар послушать новости за стаканчиком чего-нибудь алкогольного. Бар оказался почти пуст. Что неудивительно, на станции рабочий день в самом разгаре. У стойки сидело двое невейских пилотов в форме и в углу еще троица рыжих за столиком. Подошел к стойке и сел на стул недалеко от невейцев. Около меня появился бармен. «Что для вас? Коктейль алкогольный, вкусный и недорогой, дай трубочку к нему». «Понял». Он быстро смешал три напитка, взболтал и поставил передо мной стакан с коктейлем и трубочку. «С вас три креда». Оплатил ему. Приоткрыл визор и просунул трубку. Хотел послушать, о чем болтают невейцы, но они сразу замолчали, когда я сел недалеко от них. Видимо, их нервировало мое закрытое забрало шлема. «Впрочем, обойдусь, сейчас на корабль вернусь, оплачу доступ в местную сеть и сам почитаю, что там есть». Дедуля мне сказал засветиться, интересно, я нормально засветился или нет, наверное, можно уже улетать, может, поискать попутный груз, треть трюма пустая, ну или сделать вид, что ищу, оставшиеся ножи можно будет здесь продать, если оружейник цену на них не уронит, коктейль, кстати, действительно оказался вкусным, с небольшими кусочками какого-то фрукта, что ты пьешь какую-то дрянь, дай попробую, он схватил мой стакан и глотнул из него, после чего вернул на место. Это был один из компаний рыжих, что сидела в углу. Теперь они стояли рядом со мной. Тьфу, какое дерьмо, и он выплюнул мне все на скафандр. Бармен, у вас как везде, за все платит тот, кто остается на полу. Да, тогда начинаю считать, и мой стакан полетел в голову рыжему. Попал я удачно, прямо ему в лоб. Его выключило на время. Двое других только этого и ждали, сразу напали на меня. Им это не помогло. Одному я сразу сломал руку и ударом ноги отправил в зал отдыхать между столиков. Второй не заставил себя долго ждать и пошел вслед за первым. Только третий, когда пришел в себя от моего стакана и понял, что его рыжие собратья уже отдыхают на полу, решил сбежать из бара. Ему это тоже не удалось. Барный стул, на котором я раньше сидел, догнал его. После чего он еще пытался выползти из бара, но его остановил мой удар ногой в челюсть. После чего я его притащил и положил рядом с его рыжими собратьями. Обыскал их, у всех трех нашлись денежные чипы. Бармен находился в состоянии легкого шока. Похоже, не ожидал он такого исхода. «Бармен, ко мне есть претензии?» «Нет, тогда извини, мне пора». Теперь невейцы, наблюдавшие за ходом моей схватки, стали обсуждать ее последствия, а я вышел из бара и быстрым шагом направился к кораблю. Теперь я точно засветился по полной и меня запомнит. Надо только ноги уносить побыстрее, а ведь это была спланированная акция против меня. Кто навел? Скорее всего, оружейник. Он видел оружие у меня в рюкзаке и решил захватить его таким образом. Или паренек на входе, но он не знал, что у меня в рюкзаке. Хотя они могли этого и не знать. Так или иначе надо быстрее улетать. Быстро спустился вниз в стыковочный модуль и нажал кнопку открывания двери с номером 7 переходного шлюза на корабль. Заблокировали или нет? Нет. Дверь открылась, и я рыбкой прыгнул вниз в рукав. Искин, открыть переходный шлюз и начать предстартовую проверку. Принято. Побарахтался немного в хоботе и залетел на корабль. Искин, закрыть входной шлюз и открыть рубку. Выполнено. Предстартовая проверка закончена. Искин, вызов диспетчерской. Выполнено. На экране появилась другая девушка-диспетчер. Слушаю. Прошу разрешения на вылет. Вы же только что пристыковались. Начальство торопит, у них планы поменялись, придется срочно вылетать. Хорошо, вылет разрешаю. Искин станции запрашивает автоматическую отстыковку. Отстыковку запрещаю. Ручной режим. Искин, подстрахуй меня. Принято. Отстыковать переходный шлюз. Выполнено. Начал осторожно сдавать назад, чтобы не задеть соседние корабли. Отошел задом от станции, после чего развернул корабль и начал просто отлетать подальше от станции. Искин, поддерживай максимальную скорость. Принято. Пришлось вернуться за планшетом в каюту. Где эта пиратская станция? На карте она обозначена крестиком. Видимо, дедок решил, что я могу заблудиться. Искин, выведи карту системы и проложи маршрут вот в эту систему, отметил ее на карте. Когда он вывел маршрут, Я понял, что поторопился и перепутал стороны. Мне нужно лететь совсем в другую сторону. Сейчас я разгонялся на восток, а мне нужно на юг. Если бы я сейчас разгонялся на юг, то мне нужно 2 прыжка, а этом направлении 3. Можно, конечно, повернуть корабль и начать разгоняться заново, но я опасался погони. Знал бы, что они очнутся только через 2 часа, развернул корабль, а так продолжил разгоняться на восток. Только через 2 часа диспетчер очнулась, начала вызывать меня и приказывать остановиться, а также обещать, что они откроют огонь. Мне хотелось им ответить, что для начала им нужно пушки приобрести, но решил просто не отвечать. Станция оказалась гражданская и дальнобойных орудий не имела. Мой расчет, что они сейчас успокоятся и забудут обо мне, оказался неверен. В погоню за мной стартовал челнок. С учетом того, что у меня имелось почти 2 часа форы по времени, я не волновался. Интересно, на что он рассчитывает? Перехватить меня до ухода в гиперпространство у него не получится, туда я по-любому уйду раньше его. Что он задумал? Скорее всего, думает встретить меня на выходе из гиперпространства. Только я сам пока не знаю, куда буду прыгать. Искин, проложи маршрут с первым прыжком в соседнюю систему по нынешнему курсу корабля и потом в систему, которую я указал. Принято. Скопировав проложенный Искином маршрут себе на планшет, начал изучать его. Вроде бы все в порядке, но мне не нравилась вторая точка выхода из гиперпространства, хотя там и была пустая система. Сам не понимал почему. Внимательно проверил по старой карте и по новой, везде обозначено, что там нет ничего опасного. Надо доверять своей интуиции и поменял ее на соседнюю систему. Это еще удлиняло маршрут, но я укладывался также в 3 перехода. Выходить только мне теперь придется из гиперпространства не около самой станции, а на краю системы. Впрочем, это неплохо, меньше ко мне будет внимания. Подредактировав финальную точку выхода, я переслал итоговый маршрут Искину. Искин, принять новый маршрут движения. Принято. Информирую, что маршрут не оптимален. Знаю, но мы полетим именно по нему. Принято. Уход в гиперпространство по готовности. Принято. Уже больше часа челнок преследовал меня. Что же ты задумал? Может, это не погоня? Просто попутчик и ему нужно в этом направлении, вызов с летящего за нами корабля. Кто владелец корабля? Частное лицо. Закрыл визор и затонировал. Соединяй, послушаем, что хочет. На экране появился один из тройки рыжих, с которыми у меня произошла стычка в баре. Что хотел? Предлагаю остановиться и сдаться по-хорошему. Слушай, Искин не хочет, говорит, что отказывается выполнять команды рыжих. Тогда будет по-плохому. Вам что, мало досталось? Не хватило? Хотите еще добавки? Ты за все заплатишь. Слушай, хватит сотрясать воздух. У тебя есть что-то по делу? Тогда говори, а если нет, то отключайся. Кто ты такой? Я никто, меня не существует. Это все твои вопросы? Нет. За что за тебя платят такие деньги? Кто платит и сколько? Корпорация Арка на 1 000 000 кредов платит за тебя. Жлобы, я стою гораздо больше. Мы тебя поймаем. Рыжий, ты тупой. Кто сказал, что тебе заплатит? Таких как ты проще пристрелить, чем заплатить. Почему ты так думаешь? Потому что я давно в этом бизнесе. Надоел ты мне, тупица, и я отключил связь. Ну вот, теперь все стало понятно. Рыжие купились на креды корпорации, и если у них будет разговор с корпоратами, то эта запись попадет к ним. Там точно решат, что это их заказали конкуренты. Удачно я наследил. Хотя, может, мне корабль поменять? Искин, выведи на экран данные по преследующему нас кораблю. На экране появилась схема челнока и его изображение. Так, аварская постройка нестандартная, какая-то переделка. Этот пассажирский челнок древнее, чем этот корабль, но сильно переделан. Для посадки на планету не предназначен, это плохо. Интересно, у него есть спасательная капсула? Не уверен, что есть. Если на нем приземляться на планету, то он развалится и сгорит в атмосфере. Значит, не подойдет. Челнок постепенно сокращал расстояние между нами. Двигатели у него точно не родные стоят, что-то свежие. Может, все-таки попробовать его захватить и не лететь на эту станцию? Меня уже ищут. Стоит ли там появляться? Хотя дедок сказал там появиться и потом исчезнуть. Наверное, для чего-то это нужно сделать. Послушаю его и там появлюсь, хотя он ничего не говорил, что я там должен явиться на своем корабле. Глава 10. Открылось окно и корабль ушел в гиперпространство. Через 3 часа я вышел из гиперпространства уже в соседней системе. Система оказалась пустой. Сразу после выхода корабль повернулся на юг и начал новый разгон. Через 2 часа за мной никто не вышел, и я понял, что погоня потерялась. Интересно, куда они делись? Прикинул по карте, что дальше в этой стороне. Оказалось, там только шахтерская станция как раз в 4 днях полета в гиперпространстве. Понятно, они решили, что я направляюсь туда, и они меня там встретят. Жаль, можно было еще один кораблик приобрести, а этот где-нибудь спрятать. Корабль без всяких помех разогнался и ушел в гиперпространство. 3 следующих дня я откровенно маялся от безделья. Расстреливал перегородку из бластеров, пока не кончились обоймы, потом взломал 3 трофейных чипа. Рыжие оказались совсем бедными, всего 400 кредов еле набралось со всех 3 чипов. Скорее всего, это чипы для карманных расходов. Сходил, даже взял технический сканер и проверил им байк. Как назло, байк оказался исправен. Заняться мне больше нечем. Наконец, на 3-й день корабль вышел из гиперпространства. Система тоже оказалась пустой, зря я переживал. Корабль снова начал разгоняться, а я рассматривать систему в реальности. Система относилась к средним системам. 8 планет кружились вокруг местного светила. Ни одной пригодной для проживания разумных здесь не было, хотя 2 планеты населены местными аборигенами. Искин дал данные по ним. Даже сложно их описать, что-то среднее между черепахой и обезьяной. Жили они наподобие деревьев, только из кристаллов. Размножались, откладывая яйца. На другой планете похоже на страусов. Там была 1 пустыня. Все они имели зачатки разума. Корабль разгонялся, а я с интересом изучал, что есть еще на этих планетах. Вскоре замигали сигналы тревоги. Внимание, обнаружены 2 пиратских корабля. Характеристики на экран. Вот ведь, 2 пиратских крейсера и оба аварской постройки. Что они здесь забыли? Искин, приблизь картинку насколько сможешь. Выполнено. Мне показались странными их маневры. Они были относительно недалеко от меня, только занимались теперь друг дружкой. Они вели бой между собой. Их не было видно из-за планеты, только сейчас они появились на экране. Как я их проморгал. Хотя здесь не современный боевой корабль, а старенький транспортник, и от радара чего-то выдающегося ожидать сложно. Теперь уже поздно разворачиваться, и если они погонятся за мной, то мне не уйти от них. Они точно заметили меня раньше и ждали за планетой. Вот не нравилась мне эта система и точно влип. Искин, максимальная скорость. Выжимай все, что сможешь. Принято. Корабль ускорился, только совсем немного. Мне еще больше часа оставалось до ухода в гиперпространство. Если сейчас погонится, то к гадалке не ходи, догонит и собьют двигатели. Может, у них еще ракеты есть, а у меня кормовое орудие не работает и силовые поля тоже. Хотя шансы, что с него можно сбить ракету, почти никакие. Бой между пиратами продолжался, а я уже поравнялся с ними. Пролетев мимо них, начал удаляться. Входящий вызов с пиратского корабля, сообщил Искин. Прими. Появилось нервное лицо пиратского капитана. Ты это куда собрался, торгаш? Я уже сказал твоему приятелю, что я не торгаш, а корпорат. Какому это приятелю? Не знаю, он сказал, что он здесь главный, и я ему хотел сдавался. Мы с ним уже договорились. Здесь я главный, ты должен мне сдаться. Мы вроде с ним договорились уже. Мне все равно, с кем договариваться. Вы как-то определись между собой, кто из вас главный, я тому и сдамся. Ложись в дрейф, я ему сейчас объясню, кто здесь главный. Хорошо, буду ждать. Он отключился. Входящий вызов с 2-го корабля. Принимай. Появилась физиономия 2-го пиратского капитана. Торгаш, ты куда собрался? Никуда, мне вот только что капитан 2-го крейсера приказал отлететь подальше, чтобы вы не повредили корабль. Здесь я решаю, я здесь главный. Странно, он мне только что сказал, что он главный, и что тебе сейчас все объяснит. Сейчас я с ним поговорю. Бой у них разгорелся с новой силой, а я пока улетал от них. Все равно догонит. Стоп, у меня ведь есть планетные двигатели, правда, топлива для них там почти не осталось. Искин, активировать планетные двигатели. Выполнено. Корабль заметно ускорился, но топлива хватило на 10 минут, и они отключились. Зато отрыв между нами был уже приличный. Искин, обратный отсчет времени для прыжка. Выполнено. 1/2 часа еще оставалось. Если сейчас погоняться, то еще смогут достать. Один решил погнаться за мной и здесь же получил от 2-го в борт, после чего развернулся обратно. Никогда бы не подумал, что так легко можно развести двух пиратов. Через 20 минут они прекратили стрелять друг в дружку, но гнаться за мной не стали. Видимо, уже на словах выясняли, кто из них главный. Выяснить, будут они брать друг друга на абордаж или нет, я не успел. Корабль ушел в прыжок. Похоже, скучно им стало, и они решили пострелять в друг дружку. Интересно, намного кредов ремонта они настреляли? Наверное, злые они на меня теперь. Приключение с пиратами подняло мне настроение, и 3 дня в гиперпространстве прошли как-то незаметно. Лопнул пузырь, и корабль вышел в обычный космос. Недалеко располагалась большая станция, и она еще строилась. Радар рядом с ней насчитал больше 2000 кораблей. Ничего себе, какая здесь толпа кораблей. Полетели, посмотрим, что здесь и как. Искин, проложи маршрут к станции. Принято. На экране засветился маршрут. Движемся по нему. Принято. Пока летел к ней, из гиперпространства постоянно выходили новые корабли и направлялись к станции. От станции тоже разгонялись корабли и улетали в разные стороны. Движение вокруг станции очень активное. Радар постоянно фиксировал разные небольшие объекты вроде гравитационных платформ, снующие между кораблями. Диспетчерская вызывает корабль корпорации Аркана. Искин, прими вызов. На экране появилась диспетчер. Слушаю. Новичок, не понял, первый раз у нас, да. Тогда лови схемы размещения и правила парковки. Искин, прими. Принято. К станции стыковаться будешь? Сколько стоит? 500 в сутки. Нет, не буду. Тогда занимай место 1197 на дальней стоянке, она бесплатная. Предупреждаю сразу, никакой ответственности за твое имущество и твой корабль мы не несем. Понятно. Скажи, сеть у вас есть? Да, 5 кредов доступ. Отлично. Только она там не работает. Можешь поставить меня туда, где она работает? Без проблем, занимай место 726. Ты лучшая, красавица. Я, кстати, вечером свободна. К сожалению, боюсь, что я этим вечером занят. Жаль, могли бы позажигать. За деньги, конечно. Если освобожусь, то свяжусь с тобой. Договорились, вот, лови мой контакт. На экране высветился ее контакт. Шустрая дамочка, помимо работы диспетчером, еще и собой успевает приторговывать. Искин, изучи правила парковки и движения здесь, а также проложи маршрут к 726 месту. Принято. Через пару минут на экране засветилась дорожка к 726 месту. Искин, движемся по этому маршруту и встаем на парковку на 726 место. Принято. Мы уже подлетали к скоплению кораблей, они висели ровными рядами и поднялись выше их и сразу снизили скорость. Так медленно корабль пополз по проложенному им маршруту к месту парковки. Как бы ни наорали, как прошлый раз за такую медленную парковку. Мне совсем не нужно привлекать к себе внимание. Искин, почему так медленно движемся? Ограничение скорости на парковке, за превышение штраф. Понял. Мы долго тащились по парковке, пока не подлетели к нашему месту парковки. Здесь Искин остановил корабль и опустил его вниз на один уровень с остальными стоящими кораблями. Прибыли на место парковки. Вижу. Ну вот я на месте. Что мне дальше делать? Может, пока не поздно, стоит покинуть корабль или не спешить? Дед говорил, что она полупиратская, вряд ли местные не станут ничего делать, а вот охотников за головами на станции стоит опасаться. Они здесь точно есть. Контракт на 1 000 000 кредов их точно привлечет, а сюда пускай приходит, есть чем встретить. Значит, на станцию пока не спешим и в первую очередь информация. Посмотрим, есть ли здесь сеть. Диспетчер не обманула. Сеть была, оплатил 5 кредов и понял, что я соскучился по нормальной сети, а не по тому суррогату, что был на планете. В первую очередь меня интересуют корабли на Ламиру. Начал искать и ничего не нашел, ни одного попутного корабля туда, хотя она была не так далеко отсюда. Вот забавный дедуля, как я должен туда добираться, если нет ни одного корабля? Захватить транспортник и высадиться в спасательной капсуле? Тогда зачем усложнять, он у меня и так есть. Здесь можно долго корабль на Ламиру ждать. Может, есть грузы туда? За информацию о грузах попросили 500 кредов. Денег было жалко, но я заплатил. На Ламиру оказалось всего 2 груза и оба дожидались попутного транспорта туда уже больше полугода. Все еще хуже, чем я думал, отсюда вообще никто не летает туда. Этот корабль нужно уничтожить и раствориться на станции, так он сказал. Займусь пока уничтожением корабля, может, появится идея, как дальше действовать. Первым делом зарегистрировал Искин в сети, чтобы у меня имелся доступ к нему через сеть. Дальше прописал ему команду «Вулкан». При получении этой команды от меня по сети, Искин блокировал аварийное охлаждение реакторов и аварийный сброс, после чего активировал их максимальный разгон. Получался хороший взрыв, достанется, конечно, и соседним кораблям, но это уже будет не моя проблема. Станции тоже до фонаря, они предупреждают, что не несут ответственности. Так что все в порядке. Теперь удаляем все данные о моем нахождении на борту, все маршруты и все звука и видеозаписи. Управился с этим за час. Теперь надо продать всю кучу этого скопившегося добра. Нужно только разобраться, что оставить себе, а что продать. Так что оставляю себе один нож, хотя зачем он мне, у меня на ноге есть скрытого ношения. Продаем. Один игольник оставляю, хотя зачем он мне, у меня бластер есть и на планете еще один припрятан. Продаем, не нужен. Бластеры, что сейчас на мне, оставляю. Хотя какие у них здесь правила на станции по ношению оружия, на каждой станции было по-разному и мне не стоило привлекать к себе внимание. Здесь разрешено один ствол или бластер, или игольник и нож. Понятно, значит, один бластер тоже в продажу. Оставляю себе только один бластер. Что дальше? Разрешен нож? Интересно, меч подходит под это определение? Тоже нож, только большой. Будем считать, что это нож. Нужно только как-то спрятать его, чтобы ручку не было видно. Для этого подойдет корпоративная форма. Разрезал ее на несколько кусков. После этого обмотал один кусок вокруг меча и пристегнул его к спине, остальное выбросил в утилизатор. Проверил, меч без проблем достался из ножен. Получалось, что мне больше ничего из оружия не нужно. Значит, все остальное на продажу. В другую сумку сложил все скафандры и запас консервов. Рюкзак за спиной сложил планшеты и все остальное. Остался только байк в трюме. Продать его не удастся, он здесь никому не нужен. Тащить на станцию очень приметно. Придется оставить тут. Эх, сколько добра пропадет. Может, попробовать продать? Станция полупиратская. Наверняка должны быть посредники, кто занимается перепродажей пиратского товара. Сколько стоит такой корабль тут? Пришлось снова достать планшет и зайти в раздел местных продаж. В продаже имелось 30 кораблей. Свежих из них только парочка, остальные – старье. Причем за это старье просили приличные деньги. Подобный этому корабль тоже с возможностью посадки на планету просили 5 миллионов. Получалось, если быстро, то можно за 2-3 миллиона его продать вместе с грузом. Сколько стоит это сырье? Здесь ничего подобного не продавалось, а в других местах это стоило недорого, 700-800 тысяч за все. Может, все-таки рискнуть и попробовать все это продать? Жадность фраера всегда губит. Не стоит это делать. Как бы меня вместе с кораблем не продали корпорации обратно. Хотя вдруг что-то получится, включил камеру и прошелся, записывая упаковки с сырьем в трюме и обстановку на корабле. Потом скопировал марку и модель корабля. На этом все, пора на станцию. Так, а как мне до нее добраться? Придется заказывать гравитационную платформу. Предложений по доставке полно, только все они начинались от 300 кредов, а у меня осталось на чипе только 77 кредов. В самом конце списка нашел предложение за 250 и нажал вызов. Почти сразу ответил молодой парень. Слушаю. Свободен, мне нужна доставка до станции, где находитесь. На стоянке, место 726. Вылетаю, через 10 минут буду. Буду ждать у переходного шлюза. Искин, заблокируй рубку и откачай воздух на корабле. Принято. Через 10 минут к шлюзу подплыла гравитационная платформа. Управлял ею молодой человек, с которым я разговаривал, перебросил сумки на платформу, а потом перепрыгнул и сам. Искин, закрой и заблокируй переходный шлюз. Выполнено. Он мне протянул чип. Оплата. Перегнал ему 77 кредов. Здесь мало. Это аванс, а то вы очень быстро исчезаете. Я не полечу. Давай так, ты мне помогаешь по нормальным ценам реализовать это добро и получишь 350. Не бойся, я не обману, получишь свои креды. После этих слов в нем боролись жадность и сомнения. В итоге победила жадность. Хорошо, куда тебе нужно? Вначале мне нужен оружейный магазин, чтобы цену давал хорошую, и я кивнул на сумки. Есть такой, садись рядом. Когда я сел рядом, он развернул платформу, и мы полетели к станции. Платформа была открытая. Представляла собой тонкую металлическую плиту 2 на 4 метра, по краям которой приварены невысокие металлические перила и с торца приделан блок управления, на котором размещались два небольших кресла. Интересно лететь, все вокруг отлично видно. Таких платформ, как это, здесь насчитывалось точно не одна сотня. Все они курсировали между станцией и кораблями. Каких здесь только кораблей не было на стоянке. От совсем крохотных челноков, до здоровенных тяжелых транспортников. Заметил пару военных крейсеров. Интересно, это не та парочка, что схватилась из-за меня. Корабли находились далеко от того места, где мы сейчас пролетали, и мне не было видно, есть у них повреждения или нет. Он уверенно пилотировал платформу, заметно, что давно этим занимается. Первый раз здесь на станции, да, не был здесь ни разу. Сам давно здесь, лет 12 уже. Как здесь? Терпимо. Мне сказали, что станция полупиратская, раньше так и было, а сейчас вроде тихо, ничего не слышно. Как здесь с криминалом? Этого хватает, не расслабляйся. Понял. Мы влетели на станцию. Я думал, он снизит скорость, но нет, он также быстро летел по коридорам. Пару раз думал, что столкнемся с встречными платформами, но мы без проблем разлетелись. Встречные платформы тоже носились нисколько немедленнее. В этой части станции, куда мы влетели, располагались в основном склады и встречных платформ насчитывалось много. Только когда кончились склады и начались торговые помещения, он сбросил скорость. Здесь другая часть станции, торговая. Он поднялся еще на несколько уровней выше, пролетел два коридора и остановился у оружейной лавки. Здесь нормальные цены у хозяина. Ты со мной? Нет, я здесь подожду. Забрал обе сумки и зашел в лавку. Внутри хозяин меня уже ждал. Похоже, пилот платформы договорился с ним за небольшое вознаграждение. Проходи, что у тебя есть на продажу. Сам смотри, я начал доставать из сумки и выкладывать перед ним. Три винтовки плазменные, две игольчатые, пять бластеров, пять игольников и семь ножей. Все заряжено и исправно. Он начал проверять каждый ствол. Проверил все, даже ножи. Ну что, могу предложить за винтовки плазменные 3000, за игольчатые 2500, бластеры 3000, игольники по 500, ножи по 50. Знаешь, я решил оставить себе одну игольчатую винтовку. Сможешь раскодировать ее? Без проблем, сотня кредов. Хорошо, устраивает. Раб, выйди в зал. Со склада вышел разумный и подошел к нам. Я вначале подумал, что у меня видение и этого не может быть. Глава 11. Но когда он подошел близко, понял, что я не ошибся, это Слим. Как он здесь оказался? Я собирался продолжать выяснять его судьбу, но потом мне было не до него. Пришлось заниматься своими проблемами, и о его дальнейшей судьбе так ничего и не успел выяснить. Как он здесь очутился, так далеко от того места, где он пропал? Не иначе эта судьба, вот так неизвестно где и совершенно случайно нас снова свела. Как он вновь оказался в рабстве? Раскодируй винтовку, приказал ему хозяин магазина, и Слим с неохотой начал ее раскодировать. Слим выглядел каким-то замученным и совсем грустным. Ничем я ему пока не могу помочь. Надо хотя бы поддержать морально. Вот только как? Мне никак нельзя раскрывать себя. Хороший у вас раб. Хороший, только ленивый. Постоянно приходится подгонять. Ну так, что закончим сделку? Ему не терпелось, и он явно расстроился, что я передумал продавать винтовку. Да, чуть не забыл, у меня еще есть запасные обоймы к игольникам, интересуют? Показывай. Выложил еще 4 обоймы и прикинул по ценам. В общем, меня все устраивало, но я решил немного поторговаться. Готов продать все кроме винтовки за 25 тысяч. Договорились, сделка, сделка. Он вычел с меня 100 кредов за раскодировку винтовки и перечислил мне креды на чип. Пока Слим занимался разблокировкой винтовки, а хозяин лавки убирал оружие под прилавок, я делал вид, что рассматриваю витрины, а сам думал, как помочь Слиму и не засветиться. Здесь натыкана камерой стояла серьезная система безопасности. Любое мое действие отслеживалось искином. Когда хозяин лавки убрал оружие, сразу подошел ко мне. Что-то ищешь? Меня интересуют плазменные гранаты. Их было запрещено продавать в оружейных магазинах, поэтому я надеялся, что их не будет и этим можно будет объяснить мой интерес к прилавкам. Для хорошего человека всегда найдется, сколько нужно. Вот это номер. Он, похоже, из-за тонированного забрала скафандра принял меня за пирата. Цена – 5000. Ни одна граната столько не стоит. Максимум 3. Хорошо, сделка, сделка. Сколько нужно штук? Пока одну, надо вначале проверить, может они не рабочие. Все рабочие, гарантирую. Только после проверки. Хорошо. Он достал одну гранату, я ее оплатил и сразу убрал себе в карман. Может, продаж винтовку, готов за нее еще одну предложить. Нет, самому пока нужна. Возможно, потом поменяю. Хорошо. Знаешь, мне нужны иглы с нейротиком для нее. Сколько? Упаковка. 5 кредов. Я оплатил ему иглы, и мы еще несколько минут болтали ни о чем. Он осторожно пытался выяснить, кто я и откуда, а я уклонялся от его вопросов. Наконец, Слим сказал, что все готово и положил передо мной винтовку. Раньше он гораздо быстрее управлялся, а здесь явно тянул время, саботируя работу. Проверил, блокировка снята. Отлично. Слушай, у меня рука болит. Не мог бы твой раб помочь донести мне сумку до платформы? Без проблем, поможет. Пока я убирал винтовку и иглы обратно в пустую сумку, Слим уже вышел в зал, взял вторую сумку и дожидался меня. Мы вместе вышли из магазина. Как только вышли, он поставил сумку на платформу, а я достал планшет. Написал на нем мелким шрифтом: «Слим, держись». Он хотел уйти обратно, но я встал на его пути. «Посмотри сюда», и я показал ему планшет. При этом я прикрыл спиной камеру, чтобы не было видно, что на планшете. Он удивленно посмотрел на меня. «Все, иди обратно», и выключил планшет. Он покорно ушел. Только здесь обратил внимание на окружающую меня обстановку, а она не радовала. Моего пилота платформы прижали к стене трое. Один держал нож у его горла, и между ними шел разговор. «Ты что, раб, обнаглел? Почему отказываешься платить? Похоже, придется вмешаться. Может, получится по-тихому разрулить как-то?» Совсем не хотелось начинать знакомство с драки. Все трое подростки, похоже, местные гопники. «Парень, отпусти моего пилота. Дядя, вали отсюда, пока цел. Это наши дела, они тебя не касаются». «Как раз касаются. Этот пилот работает сейчас на меня, а значит, все вопросы у вас ко мне. Хочешь заплатить за него? Конечно. Что, не видишь сам, что ли? С тебя 1000 кредов. Так мало? Хорошо, 2. Они отпустили его и двинулись ко мне, а я им навстречу. Мне пришлось обходить платформу, как им. Сверкнули еще 2 ножа у 2 других подростков. Мы сошлись почти на середине платформы. «Все, дядя, хана тебе, если сейчас не заплатишь», — сказал главарь. «Ты что, решил меня напугать своим маленьким ножичком? Вот каким должен быть ножичек». И я резко выдернул меч из ножен, приставив к его горлу. Он даже дернуться не успел. «Хороший у тебя ножик», — произнес он дрожащим голосом. «Сам знаю. Быстро бросили ножи, или я сейчас начну отделять их вместе с конечностями». Нажал кнопку заточки лезвия, по мечу пробежала волна заточки. Послышались 3 удара металла о металл. «Теперь валите отсюда». Когда они отошли недалеко, главарь бросил мне: «Мы еще встретимся, дядя». «Не советую, в следующий раз я вас убью», после чего убрал меч обратно в ножны. Они ушли, а я подобрал их ножи и сложил в рюкзак. Только-только старый продал, как уже новые трофеи. «Что стоишь у стены? Чип давай. Грабить будешь? Кому ты нужен? Деньги тебе переведу за твою работу». «Вот», и он протянул мне чип. «Лови 200 кредов. Ты вроде 350 обещал? Получишь, я еще не закончил. Думай теперь, где мне можно скафандры продать, да еще всякий хлам, что у меня накопился. Есть одно место, но это далеко. Я не спешу. Полетели». «Хорошо». Мы забрались на платформу и вылетели туда. Он долго молчал, потом спросил: «Ты что, пират?» «Нет». «Почему ты так решил? Лицо скрываешь, оружия у тебя куча». «Лицо скрываю, чтобы у тебя проблем не было, а вообще я наемник. Кстати, почему он тебя рабом назвал?» «Я рабом был, мне повезло, выкупился». «Что они от тебя хотели?» «Денег, чтобы я им платил». «Почему ты не защищался?» «Нечем, у меня нет оружия». «Можно защищаться, не имея оружия. Если ты им не дашь отпор, будет только хуже. Купи базу рукопашного боя и потренируйся. Всегда в жизни пригодится». «Денег нет, а я и так в долгах. Покойнику деньги ни к чему. Подумай над этим». «Подумаю». «Ты много убил?» «Много, давно уже не считаю. Как это было в первый раз?» «В первый раз у меня не было выбора. Или я, или они. Как видишь, я выжил». Снял рюкзак, достал один из ножей и протянул ему. «Возьми нож, в умелых руках, это хорошее оружие». «У меня денег нет». «Это бесплатный бонус». «Спасибо. Советую тебе чехол к нему купить для скрытого ношения». «Понял». «Что-то я разговорился, надо держать язык за зубами. Не знаю, чем-то он мне понравился. Забитый, конечно, но пытается сопротивляться этим, наверное. Мы около часа летели до другой лавки. Всю остальную часть пути он думал о чем-то своем. Когда мы приземлились, я его спросил: «Скажи, ты давно здесь, и если тебе нужно быстро продать или купить корабль, к кому ты бы обратился?» Он задумался. «Сложный вопрос. Знаю троих, которые этим занимаются, но если быстро, то, наверное, только к Жилу. Его так зовут? Не знаю, может и так, а может и кличка, здесь у многих клички. Понял, что о нем знаешь? Ничего, занимается в основном кораблями и запчастями к ним. Правда, про него слухи нехорошие ходят». «Какие?» «Что корабли и запчасти у него от пиратов». «Это не так? Не знаю, все возможно. Что про двух других скажешь?» «Про них ничего не знаю. Скорее всего, одна компания, только подается под разными соусами. Наверняка немного легальных кораблей для прикрытия, а остальные пиратские». Мы в этот раз с ним вместе зашли в лавку. Место походило на лавку старьевщика, здесь имелся набор всего понемногу и все достаточно устаревшие. «Проходите, давно ждем вас». Нас встретил хозяин лавки, удивительно, но он оказался ашерцем. Здесь было очень далеко до ашер, а ашерцы встречаются. «Что у вас? Показывайте». «В основном скафандры, вот, смотрите». Начал выкладывать из сумки скафандры. Потом из рюкзака выложил всякую мелочевку. «Все, что у меня было в виде зажигалок, фонариков, компасов и бинокль». Потом достал три запасные батареи от байка и одну побольше от байка этой дамочки. «У меня в сумке остались только консервы и пара бутылок настойки». В нее переложил из второй сумки винтовку и упаковку с иглами, к ней и саму вторую сумку. «У меня теперь в рюкзаке остались только планшеты, зарядка, станер и запасная аптечка». Хозяин лавки позвал девочку и парнишку лет 10, чтобы они помогали проверять все то, что я выложил сейчас перед ними. Сам он проверял скафандры. Скафандры самые простые, тем более два из них не работали. Он попросил коды доступа от скафандров, я ему скинул с планшета. Пока он все тщательно проверял, я занялся поиском в сети, кто такой этот Жил. Если он торгует кораблями, то выяснить это несложно. У меня есть доступ в торговую секцию станции, а там должны быть координаты всех продавцов. Это действительно оказалось так. У него выставлено на продажу 7 кораблей. Везде указано, что владелец Жил и его координаты. Здесь же находились два других продавца. У одного выставлено 4 корабля на продажу, у другого 5, у всех остальных по одному. «Где ты обитаешь, Жил?» Его офис находился в центре станции недалеко от руководства станции. В списке его кораблей не было ничего, что бы мне подходило, одни транспортники, и цену он просил за них немалую. «Ну что, я все проверил. Два скафандра нерабочие и у 4 тоже небольшие дефекты есть». Он начал называть цены за них, в основном 1500 кредов. Самый дорогой он оценил в 2000. Все остальное тоже недорого, кроме батареи от байка, за них он дал, на мой взгляд, хорошую цену. В итоге он насчитал 14 360 кредов за все. Мне было все равно, сколько это стоит, я хотел просто от этого избавиться и совершенно не ожидал такой суммы и сразу согласился. После чего он сразу скис, видимо, ожидая торга с моей стороны. Получив сумму себе на чип, сразу перекинул сотню пилоту, и мы вместе вышли из лавки. «Куда сейчас?» «Пока все. Подкинь меня до бара где-нибудь в центре станции и можешь быть свободен». «Хорошо». В этот раз мы полетели другими коридорами, не такими пустыми, как предыдущими. Вообще, станция работала круглосуточно, но судя по всему, здесь сейчас или утро, или какая-то пересменка. Просто многие из тех, кто встречался в коридорах, носили рабочие комбинезоны. «Скажи, сейчас что, утро на станции?» «Да, скоро начнется рабочий день». Я так и подумал. Когда летели, я понял, что имел в виду дедуля. «Станция огромная, здесь можно легко потеряться и тебя 100 лет искать будут». «Скажи, ты их всех убил?» «Кого?» «Бывших владельцев скафандров». «Скажи, я троих твоих приятелей убил?» «Нет». «А трофеи с них получил?» «Да». «Ты видел дырки на скафандрах?» «Нет». «Теперь ответь сам на свой вопрос». Похоже, он слегка зациклился на этой теме. Хотя за оставшееся время полета он эту тему больше не поднимал. Он меня высадил у входа в бар. «Будет что нужно, вызывай, я всегда на связи. Пойдем подумаем, что делать и выпьем за стаканчиком». Когда зашел в бар, бармен покосился на мою сумку и меня, но ничего не сказал. У барной стойки я заказал в этот раз 2 коктейля, учитывая мой печальный опыт предыдущей станции, где мне не дали нормально его выпить. после чего отправился с ними за столик в самый дальний угол бара. Зря я это сделал. Не успел сесть за столик, как за ним уже сидела местная ночная бабочка. «Приветик, скучаешь?» «Нет, я занят и в твоих услугах не нуждаюсь. Зачем тогда два коктейля заказал?» «Пить хочу, исчезни». «Да ладно, что мы такие злые? Я тебя по-хорошему прошу, оставь меня, пока я не разозлился. Мне нравятся злые мужчины, они темпераментные. Слышишь, подруга, исчезни или пристрелю». «Ну ладно, если не хочешь, так бы и сказал. Я тебе так и говорю». Только достал планшет, как появилась другая. «Хочешь, я тебе составлю компанию?» «Нет, я хочу побыть один. Я тебе доставлю сказочное удовольствие». «Хорошо, пошли. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал». «О чем?» «О моем заболевании. Я здесь одну странную инфекцию подхватил. Она не опасна, но лечится очень долго и дорого. Почему сразу не сказал, что болен?» «Я тебе сейчас говорю, чтобы потом вопросов не было. Только после этого меня оставили в покое, и я смог заняться делами, потягивая коктейль. В первую очередь проверил внутренние и наружные камеры корабля, без гостей, все тихо. Значит, пока меня не ищут». Дальше я стал изучать маршрут Доломеры. Она находилась на расстоянии всего 5 дней в гиперпространстве, и всего в 2 системах от нее проходила транзитная трасса, по ней активно летали. Вот только на Ламиру никто не хотел залетать. Прямой прыжок отсюда туда не получался, как я вначале подумал. Нужно было прыгнуть вначале по трассе, а потом сделать небольшой прыжок уже в саму систему. Никто не хотел тратить на это время и туда лететь. Как мне туда незаметно вернуться? Захватить транспортник и заставить прыгнуть туда, а потом уничтожить? Нет никакого смысла, его будут искать, и след приведет ко мне. Сразу станет ясно, что я туда вернулся. Как это все незаметно провернуть? Был бы хоть один попутный транспорт туда, но его не было, а я должен туда попасть как можно скорее и незаметнее. Может, стоит поговорить с этим жилом, чем я рискую? Наверное, только тем, что на меня начнется охота чуть раньше. Чуть раньше, чуть позже, большой разницы нет. Необходима подробная схема станции. Пока есть время, нужно изучить. Скачал ее себе на планшет и начал изучать. Оказалось, здесь хватает мест, где скрыться, и есть целые зоны уже построенные, но еще не заселенные. Кроме того, хватало кают, которые уже давно в продаже, можно хакнуть и поселиться. Теперь посмотрим, что о нем есть в сети. В общей сети никаких упоминаний, а вот на закрытом форуме техников встретил несколько упоминаний о нем. В основном о том, что брали у него запчасти, что он очень жаден и не хотел им совсем ни креда уступать. Может, попробовать сыграть на этом, что он сделает, когда узнает, кто я и про корабль. К гадалке не ходи, будет пробовать захватить и меня, и корабль. Корабль в приоритете, он с грузом и стоит гораздо дороже меня. Значит, мною можно пожертвовать, главное корабль. Он захочет узнать, где он и заполучить его. В первую очередь проверит парковку и найдет его, но у меня есть козырь, корабль заминирован. Попробуем сыграть на этом и сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну что, идем в гости к жилу. Посмотрел на схеме станции, идти до его офиса совсем недалеко. Прогуляемся, пообщаемся. Пришлось только добраться до лифтов и подняться на 7 уровней вверх. Никакой вывески на дверях, только номер офиса. Прямо напротив входа в офис сидела секретарша, но не это было самым интересным, а то, что сбоку рядом с дверью, ведущей в кабинет начальника, стояла натуральная черная 3-метровая горилла и подпирала головой потолок. Из всей одежды на ней только набедренная повязка, которая молочиво скрывала и служила больше для вида. От ее созерцания меня отвлекла секретарша. «Могу я вам чем-то помочь?» Глава 12. «Да, я хотел пообщаться с жилом». «По какому вопросу?» «По кораблю. Сейчас узнаю, свободен он или нет. Проходите, он вас примет». Я направился к нему в кабинет, но обезьяна перекрыла мне дорогу. «Он вообще понимает что-нибудь?» Обратился к девушке. «Грим, отойди и пропусти его в кабинет». «Нет, он вооружен». «Грим, мне здесь внизу интересно стало, ты вообще мальчик?» «Мальчик». «Так вот, если не хочешь сейчас стать девочкой, то отойди с моей дороги». Он задумался. «Это как?» «Очень просто. Я тебя сейчас укорочу, как раз чуть выше твоих причиндалов, и после этого ты станешь девочкой». «Не хочу быть девочкой». Он обеими руками прикрыл их и отошел в сторону. «Слушайте, как вы с ним работаете, у него же все видно». «Уже привыкла». «Проходите, он вас ждет». Жил сидел за столом и внимательно меня рассматривал. «Присаживайся, что-то выпьешь». «Нет, я спешу». «Тогда к делу. Что хотел приобрести?» «Не приобрести. Продать?» «Нет, я хочу поменяться корабль на корабль, только у тебя нет в продаже того, что я хочу. Что тебя интересует?» «Небольшой челнок хотелось бы с посадкой на планету, но можно и без нее. Есть у тебя что-то подобное? Возможно, что ты можешь предложить?» «Средний транспортник вместе с грузом». «Какой?» «Ты мне не ответил, есть у тебя нужный мне корабль или нет?» «Если нет, то разговаривать дальше ни о чем. Пока не знаю, ищу». «Как долго ты будешь искать?» «Ты сейчас не транспортник ищешь, а меня пробиваешь». «Почему ты так решил?» «Потому что знаю, к кому пришел». «Ну так что, будет разговор или я пошел?» «Хорошо, у меня есть корабль, который ты ищешь, но он не здесь». «Что за корабль?» «Скинь мне его характеристики на планшет. Вначале ты покажи свой». «Хорошо, делаем так. Ты мне отправляешь на планшет характеристики своего корабля, а тебе своего». «У тебя что, нейросети нет?» «Есть, но я так привык». Достал из рюкзака планшет и выслал ему характеристики своего корабля. В ответ получил характеристики его. Теперь оба с интересом рассматривали то, что получили. Он мне предлагал кораблик старше моего. На этом челноке располагались 4 каюты и небольшой трюм. Судя по всему, он когда-то давно служил на флоте, но потом был списан и продан. Об этом говорила спартанская обстановка на борту, никаких изысков. Он имел плюс. Помимо маршевых двигателей были еще и планетарные двигатели, и он мог садиться и взлетать с планеты. Ну что, устраивает? Надо на него взглянуть вживую. Может, ты просто скопировал корабль из сети? Могу то же самое сказать про твой. Мой здесь, его можно посмотреть, в отличие от твоего. Хорошо, я готов его посмотреть вживую. Заказывай платформу и полетели. У меня своя. Тогда полетели, сейчас у меня мало времени. Было видно, как у него забегали глазки. Он явно заглотил наживку, но чего-то боялся. Может, ты откроешь свой скафандр? Зачем? Ты на корабль хочешь смотреть или на меня, или ты меня боишься? Скажу тебе откровенно, ты меня не интересуешь, можешь послать другого, только того, с кем можно что-то решать. Ну или возьми с собой свою гориллу. Хорошо, летим. Он надел скафандр, и мы вышли из кабинета. Обезьяна сразу руками прикрыла свое мужское достоинство, а секретарша при этом довольно улыбалась. Какие-то у них интересные отношения. У офиса уже стояла гравитационная платформа. Откуда она здесь взялась, непонятно. Он сразу на нее забрался, а я следом за ним, и мы стартовали. Грима он не взял, что странно. Хотя, найти скафандр такого размера, наверное, сложно. Мы достаточно быстро летели по станции. Похоже, ему не терпелось осмотреть корабль. «Ну что, где твой корабль? Место какое?» «Не помню, сейчас посмотрю. Ты пока лети на стоянку». Делал вид, что роюсь в планшете, на самом деле просто тянул время. Мне не понравилось, что он никого с собой не взял. Как бы у корабля нас не ждала команда по встрече. Только когда мы вылетели из станции, назвал ему место стоянки. Когда подлетели, я сразу проверил камеры, никого. Команды по встрече тоже. Он подлетел к переходному шлюзу и Искин пустил нас внутрь. Начал осмотр он, конечно, с трюма и груза на борту. Потом осмотрел каюты и закончил рубкой. При этом осматривал внимательно каждый метр корабля. После чего он сел в кресло второго пилота, а я первого. Мне нужны результаты диагностики корабля. Без проблем. Искин, дай гостю гостевой доступ. Сделай диагностику системы. Вышли результат ему. Принято. Ну что здесь можно сказать? Кораблик, конечно, не первой свежести. Это действительно так. Только вот ты увидел мой, а я так и не увидел твой. Может, просто продашь мне его? За сколько ты его оцениваешь вместе с грузом? Ты ведь не будешь отрицать, что корабль в розыске? Не буду, это так. Значит, нормальную цену за него никто не даст. Я почувствовал опасность и боковым зрением заметил, что загорелся датчик открытия трюма. Может, сбой какой-то. Планшет у меня был в руках, и я посмотрел, что показывали камеры. Наружные ничего, но вот внутренние показывали, что у меня в трюме трое гостей. Он тоже заметил, что я открыл планшет, и попытался меня отвлечь. Ну что, сумма в 2 миллиона тебя устроит. Искин, заблокировать рубку и взять моего гостя на прицел. Сам я его уже держал на прицеле бластера. Опустилась турель и взяла его на прицел. Он этого не ожидал и был явно напуган. Искин, по моей команде открыть огонь на поражение. Значит, говоришь, 2 миллиона, а трое у меня в трюме, это бесплатный бонус к ним, я не знаю, о чем ты говоришь. Вот о них», — развернул планшет и показал ему видео. «Все трое в тяжелых абордажных скафандрах, отлично вооружены и сейчас приближались к рубке. Похоже, разговор у нас не получается и его надо заканчивать. Послушай, это просто моя страховка. Страховка, которая решила захватить корабль. Это ошибка, я сейчас все исправлю. Даю тебе минуту, чтобы они покинули корабль или открываю огонь». Он не ожидал, что в рубке есть турель. Она не значилась в схеме корабля, и внутри корабля установлено больше десятка дополнительных камер. Особенно много их в трюме. Похоже, корпорация не доверяла своим пилотам и сделала это для контроля за ними. Зато теперь мне удобно наблюдать за тем, что происходит в трюме, и через минуту троица действительно покинула корабль. «Ну вот, я выполнил все твои требования, вижу. Теперь я покажу тебе мою страховку. Смотри сюда», — и показал ему планшет. На нем я просто включил обратный отсчет 20 минут. «Видишь обратный отсчет?» «Вижу. Так вот, корабль заминирован и бомба активирована. Если Искин не получит от меня сигнала на отмену, произойдет взрыв, и так постоянно. Если со мной что-то случится, корабль взорвется, и не думай отключить или заблокировать, у тебя не получится, гарантирую. Это я тебе говорю для того, чтобы ты понимал ситуацию. Кроме того, я сейчас добавлю вторую страховку, и после взрыва корабля многие на станции получат запись этого разговора. Хорошо, что ты хочешь. Существует корабль, который ты мне предлагал. Да, он реален, но он не здесь. Я понимаю, что он в отстойнике. Как быстро ты можешь его сюда перегнать? Сюда не могу, может возникнуть много вопросов по нему. Как давно он у тебя в отстойнике? Пару месяцев. Врал, все время врал. Что ты предлагаешь? Могу перегнать в соседнюю систему, там спокойно, и ты сможешь осмотреть его. В каком он состоянии? У тебя должны быть результаты диагностики по нему. Да, есть, и он выслал мне на планшет. Внимательно просмотрел его состояние, не очень, но пойдет. Мне все равно на нем не летать. Что по деньгам? 2 миллиона за этот, а что ты хочешь за свой? 1 миллион. Ты пошутил, наверное. Этот корабль свежий твоего и в лучшем состоянии, еще и с грузом, а твой совсем пустой. Твой очень горячий и у тебя на хвосте корпорация, а мой нормальный. Твой такой же, как и мой, если еще не горячий, иначе был бы здесь в продаже. С тебя 1,5 миллиона и договорились. Нет, 1,5 много. 1,100, не больше. Хорошо, 1,400,000. Нет, 1,100,000 последняя цена. Предположим, я согласен. Что ты предлагаешь? Встречаемся в соседней системе через 2 дня, там меняемся кораблями и разлетаемся. В какой? Он выслал мне на планшет карту с отмеченной соседней системой. Значит так, прилетишь ты сам на челноке и без своей страховки. У меня есть биологический сканер, и если я увижу, что ты будешь не один или кто-то другой, сделки не будет. Дальше я проверяю твой корабль, если все нормально, то с тебя чистый денежный чип и на нем 1,100,000. После чего мы разлетаемся и забываем о существовании друг друга. Договорились. Я могу идти, Искин, открой защитную переборку и убери турель. Выполнено. Можешь, но я тебя провожу до выхода. После того, как за ним закрылся переходный шлюз, я вернулся в рубку и достал винтовку на всякий случай. После чего пошел проверять трюм на предмет оставленных гостинцев. Гостинцев не нашел, потом вернулся в рубку и еще раз проверил по камерам. Если оставили что-то, скорее всего, снаружи. На наружных камерах никого, но это не значит, что их нет рядом с кораблем. Придется рискнуть. Занял удобную позицию в трюме. Искин, открыть трюм. Выполнено. Трюм открылся, но никто не попытался проникнуть на корабль. Выждал 1,5 часа и только тогда подошел к шлюзу. На обшивке корабля сзади никого не обнаружил. Конечно, они могли прятаться сверху, снизу корабля или за двигателями. Везде мертвые зоны, где камеры не видели. Искин, закрыть трюм. Не хотелось этого делать, но придется. Вернулся к рубке и открыл переходный. Жила не было, он улетел на своей платформе. Начал взбираться по лестнице на крышу корабля. Добрался до верха и осторожно высунулся. Крыша пуста. Самое надежное место, чтобы спрятаться, это около двигателей и над крышей. Осторожно полетел к корме. У двигателей тоже никого не оказалось, осталось только днище корабля, но и там пусто. Зато нашелся маяк, прицепленный к корпусу. Отцепил и, долетев до соседнего корабля, прилепил к нему. Похоже, он поверил в мою страховку, да и огласка ему совсем ни к чему. Если купился, значит мой расчет сработал, и он меня не тронет, пока не получит в свои руки этот корабль. Теперь он пойдет на эту сделку, а когда получит мой корабль, попытается захватить и меня, и челнок обратно. Хотя не факт, возможно, он попытается проверить, есть бомба на борту или нет. Надо улетать отсюда. Наверняка он сейчас торгуется с корпорацией за мою голову и выясняет, в каком виде они ее хотят получить и какая разница в цене из-за этого. Как только я оказался на корабле, сразу вернулся в рубку. Искин, предстартовая проверка всех систем, выполнена. Вызывай диспетчерскую, разрешение на вылет, разрешение получено. Запрашивают, какую сторону будем разгоняться, выведи на экран полосы для разгона. На экране появилась карта. В центре станция и во все стороны от нее полосы для разгона. Выбрал ту, что вела в соседнюю систему, и отметил ее на экране. Вот эту. Принято. По готовности начинай двигаться к ней и разгоняться. Принято. Обнови карту системы у себя, и переслал ему карту, что получил от Жила. Выполнено. Теперь проложи маршрут в соседнюю отмеченную систему. Маршрут построен. Двигаемся по нему. Принято. Корабль теперь опустился ниже рядов стоящих кораблей и медленно полетел по направлению к полосе разгона. Меня же мучили сомнения. Правильно ли я все делаю? Он может просто не прилететь, а прислать крейсер. Получит денег только за меня, зато без всяких проблем. Надеюсь, жадность все-таки победит. У меня есть время подумать, 2 дня можно, или, скажем, завтра вернуться на станцию и там раствориться. Корабль встал на полосу разгона. Пока разгонялся, получил несколько сообщений. Тихоход, посторонись, дай дорогу молодым или не развались до ухода в гиперпространство. Это меня обгоняли более быстрые современные корабли. Всем отвечал, что никуда не спешу, а мне вспоминался мой челнок, который пылился где-то в ангаре на станции. Вот где скорость была, этим тихоходам даже не снилось. Надеюсь, жены не продали его, он им нравился, и они обе теперь его пилотировали. Как они там и 2 мои маленькие сопелки. Чтобы не думать о них, сосредоточился на системе, куда я только что прыгнул. А это опять холодный карлик и система совсем небольшая, даже меньше, чем предыдущая, в которой я был. Когда корабль вышел из гиперпространства, в системе никого не оказалось, умиротворяющая тишина и покой. В центре небольшое светило и никаких планет вокруг него, куча открытого пространства. Теперь понятно, почему он выбрал эту систему, здесь негде спрятаться, если только по краям системы были очень редкие крупные булыжники. За ними можно спрятаться, выбрал один, он ничем не отличался от других, только радар его как-то странно отражал. Похоже, что он содержал металлические вкрапления. Вот к нему и направился. Уже на подлете решил проверить, работают у меня орудия или нет.